делалось как будто из-за человека, посредством человека, ради человека, и, однако, без его участия. Зато, куда бы он ни посмотрел, отовсюду на него был направлен взор божества. Столь многими и столь разными богами окружил он себя, вырубленными из дерева, вылепленными из глины, отлитыми из меди или из золота, что мог и не ломать себе голову над разгадкой вековечных тайн. Божества были отечески строгими и матерински милосердными и знали лучше, чем он, за что его карать и от чего защищать. А он походил на любящего сына, который потерял родителей раньше, чем успел отплатить им за их любовь и заботу, и сосредоточил теперь все свои помыслы на уходе за местом их вечного успокоения. И он действительно лелеял и почитал эти напряженные от вечного молчания и от мудрости лица, эти налитые вечным материнством груди, эти вздутые вечной мужественностью, силой, побеждающей стихии, мышцы плеч и голени. Человек особо откармливал для них домашних животных и птиц, трудился в поте лица под яростным солнцем и сколотой сухой остью хлебных злаков, посвящал первый сноп их имени и выносил для них из виноградника первую гроздь. Он одинаково почитал всех богов и держался в стороне, когда, как всегда, из-за него и опять-таки без его согласия божества уничтожали или умножали, обогащали или обедняли, ослабляли или усиливали друг друга. Его поклонение, его покорность, его служение богам были вечны, непоколебимы, неистребимы и неразборчивы. Ибо в действительности все, и старые, и новые, и победоносные, и побежденные боги, были одним и тем же божеством, лишь несколько видоизмененным, всякий раз более могущественным, прекрасным, мудрым и великим. В ту пору Ване посетила еще одно необычайное сновидение. И если оно не стало, подобно сну Беди, всеобщим достоянием, то лишь потому, что та, кому оно принадлежало, не осмелилась его рассказать. А пригрезился этот сон младшей дочери Аэта. События, случившиеся во дворце и вообще в городе, смутили и заставили задуматься Медею. Правда, Медея жила в своем обособленном мире, а мир, в котором происходили все эти события, был ей не очень-то понятен. Но чем дальше, тем более примечательным, оживленным и завлекательным казался он ей. Как из внезапно приоткрывшейся двери дома, где царит веселье, вырывался порой оттуда беззаботный смех Карисы. Медея стояла по эту сторону двери, и странно дразнящим был для нее смех сестры, от которого она ощущала во рту как бы вкус крови и обоняла необычный, незнакомый аромат каких-то как бы вовсе несуществующих цветов. Никогда не рождалось у Медеи желание войти или хоть заглянуть за эту дверь. Она стеснялась. Ей казалось, что ее встретят насмешками, скажут: «А этой что здесь понадобилось?» Медее было неловко и от того, что она не понимала смысла речей собственной сестры. Та раскрывала перед нею свое сердце, а Медея не умела в нем читать. Но зато благодаря Карисе Медея потеряла покой. Не спросясь своего сердца, она ни шагу не смела ступить, слова не могла вымолвить. Если сердце не одобряло чего-нибудь, то задавало ей такого жару, какого Медея не помнила и от тетушки Камар. Всю ночь до утра заставляла ее горько плакать, зарывшись лицом в подушку. «Ну-ка, спроси свою сестричку, ей-то хочется плакать или нет?» Не давало оно покоя Медее, и та не знала, как быть, куда спрятаться от этого неумолимого голоса. «А как же иначе, ведь она потеряла мужа», твердила подушке Медея. Но сердце не соглашалось с ней и подсказывало что-то иное. Пользуясь своей недосягаемостью, тем, что было скрыто в глубине ее существа, оно позволяло себе что угодно. По убеждению Медеи, Фрикс был божеством Карисы, кумиром, который дарил своей верной красавице рабе прекрасных сыновей. Но Медея догадывалась, в особенности в последнее время, в особенности после того памятного разговора с Карисой, что произошло нечто непонятное и разрушило согласие, которое непременно должно существовать между божеством и его рабой. Что кумиры своенравны, Медее это было хорошо известно, но раба на то и раба, чтобы никакая прихоть божества не вывела ее из терпения, не заставила забыть о своих обязанностях. Сколько раз случалось божеству Медее нахмуриться или даже спрятаться в облаках. Но Медея не прерывала молитвы и не переставала ему служить. Правда, божество Карисы и божество Медеи — это было не одно и то же. Но они все же походили друг на друга, хотя бы тем, что и одному, и другому нужна была раба. Хотя Фрикс умер, и смерть его опечалила Медею не меньше, чем других, для нее это все же была смерть божества, источник не отчаяния, а надежды. Разве божества не умирали? Но на то они и были божествами, что могли воскреснуть из мертвых, родиться во второй раз и вернуться в мир еще более могущественными и прекрасными, чем прежде. А сердце прыгало, толкалось в ребра, как дитя в материнской утробе, как бы напоминающее о себе: «Не пора ли мне на белый свет? Не хватит ли сидеть взаперти?» И Медее казалось, что все в ней открыто для любого взора, что стоит ей отнять руки от груди, и все увидят ее сердце — большое и алое, как цветок, вплетенный в волосы Карисы.